Глава третья. Гемейские крепости. «Ну, и где крепость?» — спросил Духарев проводника. «Там!» — булгарин показал кнутом. «Вон над той скалой. Видите, зубчики чернеют? Это первая. А вторая подальше, из другой стороны дороги». Под дорогой пастух подразумевал торную тропу по дну ущелья, единственную, по которой можно было провести войско через горы. К сожалению, тропу эту блокировали две древние, но еще вполне функционирующие крепости, в которых, по словам Мышаты, ныне располагались рамейские гарнизоны. Крепости эти намертво блокировали перевал, и еще год назад в них сидели булгарские парни, готовые беспрепятственно пропускать друзей и беспощадно сокрушать врагов. Но еще осенью, пока Святослав разбирался с мятежными кметами, хитроумным ромеям удалось каким-то образом эти крепости занять. Теперь, как только войско союзников войдет в ущелье, ему хана. Сверху посыплются камни и прочая дрянь, в обычном состоянии безобидные, но в данном случае смертоносная, поскольку падать будет с изрядной высоты. Если же ромеи вдобавок ухитрятся вызвать камнепады и отрезать вход и выход, то ущелье это превратится в братскую могилу для всего войска Святослава. Вот эту военную тайну стратегического уровня и поведал Духареву и великому князю Мышата. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Но от этого оружия будет немного толку, если крепости не удастся обезвредить. Так сказала привлеченное к решению вопроса компетентное лицо, угорский князь Татош. Татошу можно было верить. Он дважды ходил по вышеупомянутому ущелью в византийскую Фракию. Но тогда в крепостях сидели булгары, которые за определенную мзду готовы были изображать слепых и глухих. Еще Татош сказал, если разобраться с крепостями, этот тракт — самый удобный путь в Византию. Все остальные оберегаются несравненно лучше, а добираться до Константинополя морем может только завоеватель-самоубийца. Огненосный флот ромеев изжарит незваных гостей еще на подходе. Это высказывание тоже никто из советников князя оспаривать не стал. Все помнили, каким радикальным был разгром князя Игоря. Значит, либо придется отказаться от набега, либо разобраться с крепостями. «Я разберусь», — сказал Духарев, и вопрос был закрыт. Воевода Серегея, это все знали, отвечает за свои слова. Вот теперь пришло время разбираться. И Сергей понял, что ситуация несколько сложнее, чем он предполагал. «Вон она, над той скалой», — показал проводник. «Видите, зубчики стены чернеют». Разведчики посмотрели в указанную сторону. «Точно, чернели зубчики». «Ага, вижу часового», — сообщил зоркий Йонах. «В нашу сторону не смотрит». «А чего ему на нас смотреть?» — отозвался проводник. «Местный пастух, нанятый Духаревым за 2 серебряные монеты. С этой стороны к ним не подобраться, да и солнце за нами слепит». «А с какой подобраться?» — спросил Велим. «А там тропка есть, с той стороны, по краю ущелья». «А с нашей?» «А с нашей никак, потому здесь крепости поставили, а дальше еще одну». «А посмотреть на нее можно?» — спросил Духарев. «Можно», — подтвердил пастух. «Вон через тот гребешок перевалим и увидим». Чтобы перевалить через тот гребешок, разведчикам понадобилось немало силы времени. Там, где местный пастух скакал горным козлом, русы, в большинстве к горам непривычные, ползли еле-еле, по улиточьи, прилепляясь к стенам и стараясь не смотреть в разверзшуюся под ними бездну. Лучше остальных чувствовали себя Горец-Косок по прозвищу Дятел и сам Духарев, в котором в последние дни вновь проснулись навыки скалолаза. Проводник не соврал. С гребешка вид открывался замечательный. В прозрачном горном воздухе крепость была как на ладони. Даже под слеповатой по местным меркам Духарев видел все детальки. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, крепость эта является идеальным примером пословицы «видит око да зуб не имет». Шагах в ста за гребешком склон прорезала трещина, шириной метров 300 и глубиной, достаточной, чтобы, падая вниз, можно было с подробностями вспомнить наиболее интересные жизненные эпизоды. Зато трещину можно было обойти. Так сказал проводник и показал нечто. Язык не повернется назвать тропой, вызывающие у равнинного жителя головокружение и слабость в коленях одним своим видом. «Там дальше», — пояснил проводник, — «есть маленькая долинка с родником и хорошей тропой. Там летом хорошо коз пасти. А еще дальше, через трещину, подвесной мост. Человека выдержит, и козу тоже, и осла, коня». «Нет. Но коню сюда и не подняться. Даже горным лошадкам. В общем, если перейти через мост, то потом еще по одной тропке можно выйти на старую торговую дорогу. А от этой дороги уже к крепости идет тропа. Очень хорошая, широкая. Можно осла с грузом провести. Раньше, говорят, она еще шире была, но в древние времена ее нарочно сузили, чтобы враг не подобрался». «Раньше в крепости вои нашего кесаря сидели, а теперь ромеи», — сказал проводник. Духарев изумленно посмотрел на него. «Оказывается, страшные военные тайны известны простому пастуху». «Откуда знаешь?» — спросил он. «Люди говорили». «Ага», — обрадовался Велим. «Значит, ромеи ваших как-то оттуда выбили?» «Не-а», — махнул головой проводник. — «Выбить никак нельзя. Там только одна тропка узенькая. А в крепости такой большой лук стоит!» — проводник широко развел руки. — «На телеге. Он копья метает далеко, шагов на 300, и никогда не промахивается». — «Почему?» — спросил простодушный уж. — «А я почем знаю?» — пожал плечами пастух. — «Вои рассказывали». — «Почему?» «Это как раз понятно», — проговорил Велим. «Поставили машину, пристреляли по одному месту. Ты лучше скажи, как ее ромеи заняли». «Как-как? Поднялись и заняли». «А как же ваши?» «А наши еще раньше оттуда ушли. Как узнали, что ваши в здешних местах воюют, а в Преславе ваш князь сидит, так и ушли». «Не понял», — нахмурился Духарев. «Чего они испугались? Их же оттуда никакому войску не выковырять». «Так кушать же надо. А там, кроме камней, ничего. Провиант им не подвезли, а наши без денег им ничего не давали. Сначала на оружие меняли, а потом перестали. Еды, вишь, и так мало. Самим не хватает». «А много там воев было?» — спросил Зван. «Сотни две, может, и больше. Наши говорили, ромеи в трех деревнях всех ослов забрали. 6 дней корзина наверх поднимали». «Болгарские дружины в крепостях были по большой сотне», — сказал Духарев. «Я спрашивал, но ромеев, может, и больше». «Ловко», — оценил Зван. «У нас бы так, посадил на заставу сотню воев, и ни одна орда не пройдет». «Мы-то точно не пройдем», — пробормотал Велим. «Что скажешь, воевода?» «Пока там, наверху ромеи, не пройдем. Значит, надо их оттуда выкинуть». «Сотни две, говоришь?» — Духарев глянул на проводника. «Вроде того». «Да хоть бы и 20-ка», — перебил Велим. «По ихней тропе все равно не взойти». «Значит, поищем другой путь», — спокойно ответил Духарев. «Это какой? По воздуху?» Духарев не ответил. Думал. «Скажи-ка, пастух, у вас тут кузнец поблизости есть? К как не быть? Есть кузнец? Вот к нему и веди. Как прикажешь, болярин».